Глава 38. Гитлер стоял у панорамного окна и смотрел на простиравшиеся вдаль горы. На нем был любимый сизо-серый мундир, но выглядел он усталым и удрученным. Ночью к нему пришлось вызывать личного врача. Вошел адъютант, Путткамер отсалютовал и пожелал доброго утра. Гитлер повернулся и впился в него взглядом. Эти маленькие глазки неизменно внушали Путткамеру трепет. «Что, Динадль? Его удалось взять на борт подводной лодки?» «Никак нет, мой фюрер. На месте встречи возникли непредвиденные проблемы. Британская полиция преследовала банду контрабандистов. Впрочем, как оказалось, Динадль на рандеву и не явился. Несколько минут назад от него пришла шифрованная радиограмма, и он протянул Гитлеру лист бумаги. Тот взял его, надел очки и начал читать. «Назначенное вами место встречи небезопасно. Я ранен и вынужден работать левой рукой. Первая американская группа армии Паттона состоит из 21 пехотной, 5 танковых дивизий, приблизительно 5000 самолетов, плюс десантной флотилии в заливе Ош. Нападение будет направлено на Кале и начнется 15 июня. Большой привет, Вилли!» Гитлер со вздохом вернул бумагу Путткамеру. «Значит, все-таки Кале. Мы действительно можем до такой степени доверять этому человеку?» — спросил помощник. «Абсолютно». Гитлер повернулся и направился к своему креслу. Двигался он несколько скованно, словно превозмогая боль. «Он истинный и преданный родине немец. Я лично знаком с его семьей». «Но ваша интуиция...» «К черту! Я сказал, что доверюсь докладу этого агента и поступлю именно так». Он жестом показал адъютанту, что тот свободен. «Сообщите Роммелю и Рунштедту, что танковых подкреплений не будет. И пришлите сюда опять моего треклятого лекаря!» Путткамер снова отсалютовал и вышел, чтобы отдать необходимые приказы.